Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том все село, но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Гоголь. Вечера на хуторе. По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление. От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его на выгонной земле деревни Морковкиной Наташиной, тож 21 минувшего ноября, найдено неизвестно чье мертвое мужеско-поло тело, одетое в серый суконный ветхий шинель. В нетяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрединной. На голове картуз из старых пестрединных тряпиц с кожаным козырьком. Отроду покойному около 43 лет, росту 2 аршина 10 вершков, волосом светло-рус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложение слабого. Почему сим объявляется? Не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела? Таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится. А если таковых не найдется, то и о том благоволили бы уведомить воное же село Морковкино. 3 недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела. Никто не являлся. И, наконец, заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкино в гости. В выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьяновичу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклете, находилось мертвое тело, которое на завтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик для утешения Севастьяновича в его уединении прислал ему с барского двора гуся с подливой, да что в домашней желудочной настойке. Уже смеркалось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того, чтобы по обыкновению своих собратьев взобраться на палате возле только что истопленной печи, рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена. Он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкино, и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее смотреть без умиления. То были выписки из различных указов, касающихся доземских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью, в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земской суд в своих действиях, что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой сивилиной книги, что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника, и заседателей, и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями, почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности. С усмешкой он останавливался на тех страницах, где частью рукой его покойного батюшки и частью его собственную были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как то «не», «а», «и» и прочее. И естественным образом Севастьянычу приходило на ум, как глупы люди и как умны он и его батюшка. Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу. Но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало. Он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела за границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот. Да и вообще, составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписание. Везде и на все Севастьяныч. С улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве всякий повальный обыск обращать в любую сторону. Он вспоминал, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля. Этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие. Учинен допрос, наряжен повальный обыск, но при всем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всего одного грамотного молодца с руки его благоприятелю. По словам грамотного молодца, написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом. «И ты тоже? И ты тоже?» Да так скоро начал перебирать их, что пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу, он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их единогласные показания. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до 15, начет разложить на всю братью, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем, что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель, что им одним держится древняя слава Реженского уезда, и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали, как будто из облаков, мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты. Но он посмотрел на занесенные метелью окошки, подумал о 300 верстах, отделяющих его от всего ужасного призрака. Для увеличения бодрости выпил 3/4 штофа, и мысли его сделались гораздо веселее. Ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком. Бутыль с наливкою на окошке между 2 бальзаминными горошками. Шкаф с посудою, и между нею, в середине, на почетном месте, хрустальная на фарфоровом блюдце перешница. Вот идет его полная белолицая Лукерия Петровна, в руках у ней сдобный крупичатый каравай. Вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча. Большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему. Вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрятки, а в пестрятке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки. Тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности. Ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме. Как часто он голодал от матушкиной скупости, как его отдали к дичку учиться грамоте. Он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора, как зато был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу. Потом представлялось ему, как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу. Как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду. Как он начал входить в ум, оженился с своей дрожайшей Лукерьей Петровной, получил чин губернского регистратора, в коем и до днись пребывает, да добра наживает. Сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки. Как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим, неумолкаемые гусли, да и только. И Севастьяныч начал мечтать. Куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича, и он бы смог кого за руку, у того рука прочь, кого за голову, у того голова прочь. Потом захотелось ему посмотреть, что за кипрский такой остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани. Тут начались в голове его рассуждения. Он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приезжавших на Реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается, Зачем они взяли город Трою, как именно пишет Коробейников, а Царьград уступили туркам, и никакого толка от этого народа не мог добиться? Что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие. Пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили и арабские разбойники, и гнилое море, и процессия погребения кота, и палаты царя фараона, внутри все вызолоченные, и птица Страфокамил, вышиною с человека, с утиную головою, с камнем в копыте. Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него. «Батюшка Иван Севастьянович, я к вам с покорнейшую просьбой». Эти слова напомнили Севастьянычу его роль приказного. И он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом. «Что вам угодно? Вы отсюда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела?» «Так-с. Так изволите видеть, это тело мое». «Так-с. Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?» «Так-с. А уж на благодарность мою надейтесь». «Так-с. Что же покойник-то, крепостной, что ли, ваш был?» «Нет, Иван Севастьянович, какой крепостной? Это тело мое, собственное мое». «Так-с. Вы можете себе вообразить, каково мне без тела. Сделайте одолжение, помогите поскорее». «Все можно-с. Да трудноват немного скоро-то это дело сделать. Ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь, справки надобно навести, кабы и подмазать немного». «Да уж в этом не сомневайтесь. Выдайте лишь только мое тело, так я и 50 рублей не пожалею». При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал. «Да войдите сюда, что на морозе стоять?» «Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою». Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал. «Тьфу, к черту! Да что, я ослеп, что ли? Я вас не вижу, сударь! Ничего нет мудреного! Как же вам меня видеть? Я без тела!» «Я, право, в толк не возьму вашей речи. Дайте хоть взглянуть на себя!» «Извольте, я могу вам показаться на минуту, только мне это очень трудно». И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа. То явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал. Хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется. «Извинитесь», — между тем говорил голос, — «сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться. Сделайте милость, отдайте мне его поскорее. Говорят вам, что 50 рублей не пожалею». «Рад вам служить, сударь, но право в толк не возьму вашей речи. Есть у вас просьба?» «Помилуйте, какая просьба? Как мне было без тела ее написать? Уж сделайте милость, вы сами потрудитесь». «Легко сказать, сударь, потрудиться. Говорят вам, что я тут ни черта не понимаю». «Уж пишите только, я вам буду сказывать». Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги. «Скажите, сделайте милость, есть ли у вас, по крайней мере, чин, имя и отчество?» «Как же, меня зовут Цвейерлей Джон Луи». «Чин ваш, сударь, иностранец?» И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами. «Вреженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева. Объяснение». «Что же далее?» «Извольте только написать, я уж вам буду сказывать. Пишите. Имею я...» «Недвижимое имение, что ли?» — спросил Севастьяныч. «Нет-с, имею я несчастную слабость». «Крепким напитком, что ли?» «О, это весьма непохвально». «Нет-с, имею я несчастную слабость выходить из моего тела». «Кой черт!» — вскричал Севастьяныч, кинув перо. «Да вы меня морочите, сударь!» «Уверяю вас, что говорю сущую правду. Пишите, только знайте. 50 рублей вам за одну просьбу, да 50 еще, когда выхлопочите дело». И Севастьяныч снова принялся за перо. «Сего 20 октября ехал я в кибитки по своей надобности по Реженскому тракту. На одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны». «Нет уж, на этом извините», — возразил Севастьяныч. «Этого написать никак нельзя. Это личности. А личности в просьбах помещать указами запрещено». «По мне, пожалуй. Ну так просто... На дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег, что я не утерпел, и по своей обыкновенной привычке выскочил из моего тела. — Помилуйте! — вскричал Севастьяныч. — Ничего, ничего, продолжайте. Что же делать, если такая у меня привычка? Ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли? — Так-с, — отвечал Севастьяныч. — Что же далее? — Извольте писать. Выскочил из моего тела, уклал его хорошенько во внутренности кибитки. Чтобы оно не выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор. — Должно признаться, — заметил Севастьяныч, — что вы в всем случае поступили очень неосмотрительно. Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу, и когда, по вычислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоялый двор, я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку, но уже и там ее не было. Полагаю, что бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжим исправником, а лошадь уплелась за обозами. После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне об объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу. К чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеописанный суд сделать распоряжение, он и тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло. Если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян, или он и от мороза где-либо попортилось, то он и через уездного лекаря приказать поправить на мой кошт, и о всем том учинить, как законы повелевают, в чем и подписуюсь. — Ну, извольте же подписывать, — сказал Севастьяныч, окончив бумагу. — Подписывать легко сказать. Говорят вам, что у меня теперь со мной рук нету, они остались при теле. Подпишите вы за меня. Что, за неимением рук? — Нет, извините, — возразил Севастьяныч. — Этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено, если вам угодно, за неумением грамоты. — Как злоблагорассудите, по мне все равно. И Севастьяныч подписал. К всему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов, сын Благосердов, руку приложил. Чувствительнейший вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович. Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили. Не можете себе вообразить, как неловко быть без тела. А я сбегаю, покуда повидаться с женою. Будьте уверены, что я уже вас не обижу. — Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч. — В просьбе противоречия! Как же вы без рук уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу, к черту, ничего не понимаю! Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал. Когда он проснулся, ночник погас, и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадой он взглянул на пустой штоф, пред ним стоявший. Эта досада выбила у него из головы ночное происшествие. Он забрал свои бумаги, не глядя, и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться. Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян. — Ну, брат Севастьяныч, — вскричал он, прочитав ее, — ты вчера на сон грядущий порядком подтянул, экую околесину нагородил. — Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, — прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, — вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху. — Пойдемте-ка, господа, — сказал он, наконец, — вскроем это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его по добру по здорову, в город пора. Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о 50 рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать обыкновенным порядком. Само собой разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться. Тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили. После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам. Везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая. Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия. В одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бестурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало, и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!» В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело, когда вы мне его выдадите?» И что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет 20.